Актриса. Глава первая. В рабочих районах стало популярно имя революционной артистки Анны Рейнгард, прославившейся главным образом антирелигиозными выступлениями. А ее новая пантомима «Восстание» каждый раз вызывала шумный восторг рабочей аудитории. И эту маленькую, златоволосую женщину рабочие иначе не называли, как «наша актриса», так как ни в чьей игре не было столько правды и искренности, сколько у нее. Когда-то владелица большого имения и богатого особняка, она за годы революции прошла через все. Пленявшая своих гостей голосом и грацией, она решила применить свои способности для того, чтобы зарабатывать хлеб и не умереть с голода. Но, опустившись до подъезда актерской биржи, и за три, и за два рубля пела в пивных, в дешевых кабаре, по три сеанса в вечер, простаивая за неимением уборной в заплеванном коридорчике в ожидании своей очереди. И никак не могла и не умела отстаивать свое достоинство среди наглых, потерявших всякую совесть людей, которым было решительно все равно, чем зарабатывать хлеб. И она, зарабатывая иногда по 2 с полтиной в неделю, дошла до той жизни, когда боятся встречи с знакомыми и не выходят на улицу, чтобы не проходить мимо булочных с нагло выставленными на полках булками. В последнее время у нее не было пудры, лишение которого она никогда себе не представляла возможным. Она, мучаясь от стыда перед самой собой, употребляла вместо нее зубной порошок. Она не имела возможности отдать прачке белье, и сама, заперши из предосторожности дверь, стирала свои сорочки в суповой миске. А когда у нее осталась только одна сорочка, ей пришлось наскоро сделать другую из наволочки, срезав углы и прорезав отверстие для головы. Но зубной порошок вместо пудры угнетал ее больше голода, больше отсутствия белья. Она сама не знала, почему. Когда ей говорили, что старая жизнь не вернется, что нужно приспосабливаться к новой, она при этом не испытывала ничего, кроме ужаса. Что значит приспосабливаться к новой жизни? Это значит не верить в Бога, плевать на пол, ходить с грязными ногтями и отнимать особняки? Нет, лучше смерть. И что может быть привлекательного в этой жизни, которой не нужны ни нежные элегии Чайковского, ни воспитанные веками тонкие женские руки, ни та трогательная беспомощность, которая пленяла в ней людей ее общества. А кроме этого она ничего предложить не могла, если бы даже и хотела, так как сердце у нее было доброе и незлобивое. И вдруг неожиданная перемена. Жизнь стала почти приемлема. У нее появилось белье, пудра и даже духи. Какой-то черный волосатый человек поставил ей пантомиму, назвав ее восстанием, и с этого времени удача улыбнулась ей. Она сама не знала, почему ее игра вызывает такой восторг. Она играла так просто и наивно, как жила, иначе она и не могла. Но неизменно каждый раз зал замирал, она чувствовала это при одном ее появлении. Может быть, дело было в том, что она передавала свои настроения не словами, а движением? Может быть, впечатление увеличивалось от того, что у этой маленькой женщины было хрупкое нежное тело, невинные глаза ребенка и какая-то необычайная трогающая правда в них? Может быть, то и другое вместе? Но действие ее игры каждый раз было неотразимо сильное. Так мог заражать своим чувством зрителя только тот, кто сам глубоко пережил то, что он изображал. Рабочая публика чуткая к правде в исполнении. Она ясно слышит фальшь и неестественность, когда интеллигентный актер своим породистым, выделанным голосом произносит народные слова, которые в жизни говорятся совсем невыделанным голосом. И потому в передаче их чувствуется подделка. Но рабочая аудитория и снисходительна. Она щедро хлопает и смеется даже там, где не совсем все удачно. На то ведь и сцена. Ведь не на самом же деле все это происходит. И принимать нельзя всерьез. Все-таки они стараются для нас. И потому никогда никого не оставляют без поощрения, даже самого плохого исполнителя. Но зато того, кто дает настоящее, они узнают всегда сразу, и аплодисменты звучат уже иначе.